невзирая ни на какие причины. Мы клянемся, что не имеем намерений избавиться от тебя, и обещаем, что позволим вернуться обратно в тот же миг, когда ты сама пожелаешь. Договорились. Только у меня одно условие. Сначала я попробую только с тобой, с одним, чтобы знать, чего ждать и быть готовой к последствиям. Если все закончится благополучно, повторим попытку. А там посмотрим, как пойдет. Хорошо? Да, госпожа. Меня зовут Гайде, напомнила я. Раз уж вы нагло подслушивали все наши разговоры, то должны и помнить мое имя. Мы помним. Но раньше нам было запрещено окликать хозяина, тем более по имени. Приказ отменяю. Обращаться напрямую разрешаю, даже днем. Так что не стесняйтесь и говорите о проблемах сразу. Все ясно? — Конечно. Облегченно вздохнули тени. — Тогда поехали. Ас, иди сюда. Я настороженно проследила за неуверенно подлетевшим тенью и выжидательно посмотрела. — Не укусишь меня ненароком? Не надо за тобой следить, чтобы клыками не впился, пока я отворачиваюсь. — Не беспокойся, — ровно ответил Ас, сверкнув своими жутковатыми глазами. — Теперь не сорвусь. Возможность вернуться в мир для меня гораздо важнее, чем сиюминутное удовольствие. — А кушать меня заживо для тебя удовольствие? — Огромное. Так же ровно кивнул он, испытывающе на меня взглянув. — Ты не боишься? — Боюсь, — призналась я. — Но просто не вижу иного выхода, и надеюсь, что вы, как и Хварды, умеете держать свое слово. — Мы знаем, что такое честь. Еще не все забыли. — Это хорошо. А теперь говори, что делать, пока я не передумала. В прорубь лучше прыгать с разбега, а то промедлишь и не решишься никогда. Вот и я с разбега хочу, иначе вы 100 раз пожалеете, что не убили меня вчера. Ас прикусил губу, по крайней мере, мне так показалось, а потом очень осторожно взял меня за руку. Я не сильно вздрогнула, потому что все время боялась, что он не настоящий, и его пальцы пройдут сквозь мои, как дым. Но опасения оказались совершенно напрасными. В этом странном месте, созданном магией браслета для теней и их хозяев, я могла его и толкнуть, и пихнуть, и даже плюнуть в лицо, не опасаясь промахнуться. Как, впрочем, и они. Я аккуратно сжала широкую ладонь тени, послушно закрыла глаза, слушая ее тихий шепот, мысленно открыла перед ней нужную дверь и... немедленно провалилась в бездонный колодец, во внезапном ужасе понимая, что совершила страшную ошибку. Глава 14. Я проснулась от собственного крика, бешено колотя руками и ногами по воздуху и все еще падая в бесконечную темноту, совершенно не чувствуя под собой опоры. Меня буквально захлестывал внезапно накатившийся ужас. Сердце бешено колотилось, отчаянно не хватало воздуха. Все существо судорожно сжималось в каком-то первобытном страхе, отчаянно не желая умирать. И только когда меня требовательно встряхнули, истошно заорав в ухо что-то непонятное, я слегка пришла в себя и с дикими глазами уставилась на обеспокоенное лицо Мейра, а потом увидела встревоженную мордочку Лина и разом обмякла. — Гайде, ты чего? — тут же запрыгнул мне на грудь Шейри. Я вспомнила бесконечную пропасть, в которую внезапно упала и из которой не видела никакого выхода, и мысленно содрогнулась, а потом крепко зажмурилась, старательно отгоняя от себя жуткую картинку. — Гайде! — Извините! — срывающимся голосом повинилась я. — Мне просто кошмар приснился, такой реальный, что Честное слово, простите, ребята, я не хотела вас напугать.